За всю дорогу он ни разу не притронулся к своей скрипке. Он оберегал ее в пути от непогод, подолгу разглядывал на ночлегах, оставшись один, но играть не играл, боясь хозяина. Демидов, довольный путешествием, выказывал нескрываемую радость. Она выражалась по-разному и заставляла Андрейку трепетать. Никита Акинфеевич подолгу засматривался на сияющую молодостью итальянку и, не таясь, говорил своему писцу: — Ну, что с такой бабой связался? Прельстительно больно. Не понять тебе в таком деле вкуса. В глазах Демидова в эту минуту вспыхивали недобрые огоньки. Андрейка сдерживался, но темнел. Хозяин, не замечая гнева своего крепостного, продолжал спокойным, ровным голосом: — Вот приедем в Россию, тебя конюхом сделаю, а ее в дворню возьмем. — Никита Акинфеевич, что хотите, делайте со мной, а жену мою пожалейте, — униженно просил он. — Ишь ты, холоп! А женку по-настоящему любит, — улыбался Демидов. — Ну, там увидим. На остановках хозяин подходил к карете, где нянюшки покоили дочь. Он брал на руки ребенка, поднимал его. А растревоженная Катеринка кричала. Отец счастливо гаркал, чтобы слышали окружающие: горластая девица. Крепкий, видать, корень демидовский. Он поднимал дочь лицом к солнцу и был вне себя от радости, когда замечал, что она довольно щурится от света. Стояла благодатная осень, по проселкам встречались толпы загорелых жниц, скрипели вазы, на закатах над дорогой часто вилась легкая золотистая пыль, брело сытое стадо. В вечернем воздухе далеко разносился легкий свист бича, темноглазый проворный пастух забавлялся своим мастерством. Все было так, как бывает на родине, в России, в теплые летние дни. Демидов неожиданно кричал Андрейке: — Знатно быть пастухом! Ты подумай, холоп! Дум и без того было много. Когда ехали долгими, бесконечными полями Франции, Андрейка часто утешал себя мыслью: — А что, если убечь? Но чем дальше уходила дорога на восток, тем мрачнее и безнадежнее становилось на душе крепостного. Понимал он, не сбежать ему, никуда не укрыться от Демидова. Да и что он будет делать с Аннушкой? Человек дешев и здесь, за рубежом. По деревням он немало встречал людей, которые жадно смотрели на проезжих, ожидая подачки. По глазам их догадывался Андрейка — голодные люди. В деревушке на постоялом дворе пожилой седоватый крестьянин со вздохом пил сидр. — О чем вздыхаешь? — спросил Демидов поселянина. — Радоваться надо. — Урожай какой! — послал Господь. Поселянин с печалью посмотрел на проезжего вельможу. Большие жилистые руки его лежали на столе, отдыхали от тяжелого труда. Глядя на загорелые, перепачканные землей руки, Никита Акинфеевич недовольно подумал: «На этом столе не будем кушать». Крестьянин медленно, спокойно допил сидр, прожевал кусок черного хлеба и только тогда отозвался на слова Демидова. — Это верно, когда хорошо вскопаешь землю, она не скупится на урожай. Но что крестьянину от него достается? Ах, сударь, земли здесь арендуют, после аренды нам остается мало, очень мало, — покачал он головой и снова взялся за сидр. Серое в морщинах лицо его дышало безразличием. Он даже не встал, разговаривая с Демидовым. Хозяин трактира учтиво поклонился гостю. — Прошу извинить, у нас народ груб и невежлив. С той поры, как в Париже появились недовольные королевскими порядками, народ не чтит господ. Он провел приезжих в чистую горницу и, склонившись в раболепном поклоне, выжидал приказа. Нянюшки, бойкие прижанки, презрительно оглядывали мешковатую, грубую фигуру крестьянина. Он был бос, и черные загорелые ноги пыльны. Еле скрывая отвращение, одна из нянюшек, упершись в бока, сказала: «Расселся тут! Не мешал бы чистым людям отдохнуть!» «Что ж, милые, я могу и уйти. Я сделал свое дело, немного подкрепился, а теперь пора и за работу. Меня и впрямь ждет пашня. Прощайте». Проходили дни. В конце сентября путешественники достигли Дрездена. Мать владетельного курфюрста, с которой Демидовы познакомились во время пребывания в Аахене, узнав о прибытии гостей, прислала за ними заложенную цугом карету и со всей свитой встретила Демидовых в большом светлом зале своего старинного замка. Никита Акинфеевич расхаживал по обширным покоям, восторгался прочностью и незыблемостью вещей. — Полюбуйся, на века стройно, — хвалил он. Не нравилось ему, что хозяева держались слишком чопорно. Иной раз весьма не кстати хвалились своими предками, древними князьями. Демидов обеспокоенно думал: не дознались бы, что дед наш был черномазый кузнец. Сейчас он до горечи завидовал родовитой знати. В один из дней Никита Акинфеевич, дознавшись о фрейберских серебряных рудниках, надумал посетить их. Андрейка сопровождал хозяина на рудники. Мать курфюрста долго отговаривала Демидова от этой затеи, но он не уступил. Хотелось ему познакомиться с немецким горным делом. Хозяйка отпустила с ним офицера, строго наказав оберегать Демидова. В жаркий полдень прибыли на рудники. Все было обычное. Горы отработанной породы высились на обширном пространстве, у холма грохотала промывальная и точильная фабрика. Офицер привел Демидова в домик, весьма загрязненный, отсюда начинался спуск в подземелье. Андрейка и офицер обрядили Никиту Акинфеевича в одежду рудокопа, тут же находился и горный надзиратель, сухой тонкогубый немец. Он толково и неторопливо объяснил Демидову, как держать себя при спуске в шахту. Никите Акинфеевичу и Андрейке дали по небольшому фонарю с зажженными свечами, фонари повесили на грудь, чтобы руки были свободны. — Прошу, — сказал немецкий офицер, подведя гостей к шахте, из темной пасти которой торчала лестница. Первым в преисподнюю полез Андрейка. За ним, сопя и кряхтя, держась за канат, стал спускаться Демидов. Под ногами было скользко, свет от фонарика плохо разгонял тьму, по стенам текла вода. Прислушиваясь к шумному дыханию хозяина, Андрейка с боязнью думал, как бы не оборвался Боров. Увлечет вниз, и света белого не взвидишь. Лестницы шли одна за другой, а конца не было. Казалось, пасть бездонна и в безмолвии коварно поджидает свою жертву. Демидов вздохнул и сказал громко: — Пропади оно пропадом, дальше не полезу. Они остановились на площадочке, тут сбоку шел ход, в котором гремели кирки. Согнувшись, Демидов подался вперед и увидел, как человек, извиваясь червем, монотонно бил кайлой в породу. Другой черномазый, истомленный горщик, сгребал обломки твердой руды и отвозил их к бодье. Сырость и дым от свечей, как туман в угарной бане, душили. Заводчик, раскрыв рот, дышал жадно, с хрипом. — Уйдем отсюда, — недовольно сказал Демидов, — в преисподней сатаны. И то получше будет. — Что ты, хозяин? — И у нас так же, — смело подхватил Андрейка. — Молчи, черт! — Гляди, посеку! — прикрикнул Никита Акинфеевич. Опять выбрались к лестнице и полезли вверх. Под тяжестью скрипели лестничные поперечины, Демидов молча сплевывал в тьму, зеленые зрачки его светились покошачьи, Андрейка был рад, когда выбрались на дневной свет. Поспешно скинув горняцкое платье, они вместе с хозяином возвращались во Фрейберг. На другой день, откланявшись семье Курфюрста, Демидовы проследовали в Дрезден. «Домой! Домой!» — торопила Александра Евтихиевна мужа. Глядя на округлый стан ее, Демидов и сам понимал — надо спешить в Санкт-Петербург.